Она высунула кончик языка и, проведя им по нижней губе, вдруг прищурилась, прижалась щекой к моему колену и заявила: «Не знаю, Шел, но мне страшно. Я боюсь. Как бы кто меня ни прирезал. По-моему, мне безопаснее оставаться здесь, нет?» Я не выдержал и усмехнулся. Потом запустил руку ей в волосы и откинул их назад. Лина подняла голову и, вставая на ноги, таинственно шепнула: «Подожди минутку». Она пошла в спальню. А я тем временем сделал хороший большой глоток, вернее, набрал виски в рот, но не глотал, а согревал его языком, пытаясь ощутить каждый проникающий в меня градус, и думал: завтра первым делом господину Мартину засвидетельствовать почтение, поздороваться с Трейси, связаться с Сэмом, с писателем тоже обязательно поговорить, с Джорданом Брентом, заглянуть в офис, нет ли чего. К черту все. Проспать весь день и ни о чем не думать. Я зевнул, прикрывая рот рукой. «Гаридо!» — низкий, глубокий, чарующий голос Лины. Зевок пришлось прервать. Я повернулся в сторону спальни и чуть было не откусил палец левой руки, так и оставшийся у рта. Из спальни, конечно, вышла Лина. Но это была та Лина, которую я видел в Эль-Кучилью в первый вечер. Помните? Тугие, сидящие, словно влитые шорты, ярко-алое болеро, не совсем скрывающее высокую роскошную грудь, до которой ей самой, казалось, нет никакого дела, но от которой сходили с ума завсегдатые Эль-Кучилью. Черные чулки на длинных ногах, золотистая кожа и черные туфли с высокими каблуками. Лина даже собрала вверх и уложила на макушке волосы, чтобы все было точно, как